Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Имена в Библии имели специальное значение, которые часто выражали хвалу и благодарение Богу. Каждое имя Бога, данное через откровение, показывало новую сторону Его характера и заботы. Они находят свое дополнение и исполнение в личности и труде Господа Иисуса Христа. Мы обратили внимание на великие основные, а также на некоторые составные имена, посредством которых Бог открывал самого Себя. Составные имена в соединении с Иеговой составляют наш настоящий материал. В этой беседе желаем посмотреть на имя Иегова Шалом, находящееся в книге Судей, 6 главе 24 стихе. «И устроил там Гедеон жертвенник Господу, и назвал его Иегова Шалом, или Иегова Мир». Прошло больше двух столетий в истории древнего народа израильского после того, как было открыто последнее составное имя, соединенное с Иеговой – Иегова Меккадеш, Иегова, который освящает. Великий вождь Моисей умер, и Иисус Навин заместил его и повел Израиля в обетованную землю Ханаана. После того, как Иисус Навин умер, Израиль начал забывать Иегову их Бога, и в большинстве обратился к богам народов, которые окружали их и развращали самих себя идолопоклонческой практикой. Новые поклонения вряд ли помнили Бога, который, как Иегова Ире, предоставил посредством крови пасхального агнца искупление из неволи египетского рабства. Они больше не были внимательны к Богу, который, как Иегова Рофе, исцелял и услаждал их печали, и который удерживал от ниспослания на них ужасных условий. Теперь они были поражены и в рабстве, потому что они отвернулись от Бога, который, как Иегова Ниси, был их знаменем победы во всяком испытании и борении. Они, просто говоря, не освятили самих себя Богу, который, как Иегова Меккадеш, освятил их для своей собственной славной цели. Потеряв пути чувства их миссии, они оказались без духовного ведения и разделенными. Стремление, чтобы только жить, размножаться и обогащаться, как окончательная цель жизни, открыло их двери для привлекательности материальных богов и вожделений и похотей плоти. В таком непослушании Иеговы, их Богу Завета, они не имели больше права наслаждаться землей. Те же самые соседние народы, которых Бог позволил попирать и искоренять духовное семя, посеянное в сердцах Израиля, через подражание Израиля в их развращенных и идолопоклоннических путях, теперь разрушали их урожай злаков и винограда, огорчая и покоряя их и даже подвергая опасности их жизни. В книге Судей описан этот период печального непостоянства Израиля, его согрешений и покаяний. Верные и наказание, избавление Иеговы в результате приводили Израиля опять к служению Богу, чтобы прекратить его после смерти судьи или Богом употребляемого Израиля, и весь этот процесс опять повторялся. После нескольких таких циклов мы читаем, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. И сыны Израилевы сделали себя от мадианитян ущелья в горах и пещеры, и укрепления, и весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу. Судьи 6 глава 1, 2 и 6 стихи. В это время явился ангел Господень молодому человеку по имени Гедеон с обещанием избавления в ответ на вопли Израиля. После периода сомнений и повторного убеждения Гедеон поверил обещанию, принял призыв и построил жертвенник в ожидании победы и мира, который он назвал Иегова Шалом, Иегова Мир или Иегова Наш Мир. Этот ангел Господень был сам Иегова, ибо Гедеон обращается к нему как Иегове Элогиму и боится, чтобы не умереть. Гедеон сознавал человеческую греховность в присутствии Бога. Иегова ответил ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». 6 глава, 23 стих. Человеческая нужда в примирении с Богом может осуществиться только посредством уплаты цены за грех, которая есть смерть. Таким образом, Гедеон построил жертвенник и принес на нем бременное и прообразно надлежащее животное заместителя, кровь которого произвела мир. Он назвал жертвенник Иегова Шалом. Слово «шалом» – одно из самых важных слов во всем Ветхом Завете. Его разные оттенки, значений гармонируют с великой доктриной искупления, как основанием мира с Богом. Мы можем понять нечто об особенности этого имени «шалом», рассматривая некоторые его многоразличные употребления. Вот некоторые его переводы. «Благосостояние» – Бытие 43:27. Хорошее здоровье, Бытие 43:28. Все хорошо, безопасно. Вторая книга Царств, 18 глава с 28 по 29 стих. Процветание, Псалом 34:27. Покой, Псалом 37:4. Одолжение, полнота. Песни Песней, 8 глава, 10 стих. Целое, Второзаконие 27:6. Окончание, Третье Царств 9:25. И Даниила 5:26. Полнота, Бытие 15:16. Сделать хорошо, Исход 21:34. Восстановление или воздавать. Хорошо или благосостояние. Исход 22:5-6 стих. Второе Царств, 20 глава, 9 стих. Платить или совершать в смысле исполнения или совершения обязанности. Псалом 36:21 и 49:12, Второзаконие 23:21, отплачивать или воздавать, Второзаконие 32:35. И несколько раз передано, как совершенный, идея цельности или в гармонии с Богом. 1 Паралипоменон 29:19. Основная идея, подчеркивающаяся, все различные переводы этого еврейского слова «шалом» является гармонией отношений. Оно говорит о применении, основном совершении дела, плате долга или удовлетворении обязательства. Итак, более соответственно «шалом» переведено словом «мир» по крайней мере 170 раз. «Шалом» выражает глубокое желание и нужду человеческого сердца. «Шалом» изображает величайшую меру довольствия и удовлетворения в жизни. Одним из величайших имен Мессии должно быть князь мира. Исаия 9 глава 6 стих. Иерусалим, город Мессии, означает город мира. Неудивительно, что шалом стало более употребительной формой приветствия в библейских странах. Одним из важнейших употреблений шалома было в жертве мирной. Жертвой мирной было одно жертвоприношение, назначенное Иеговой, в котором пролитая кровь было искуплением, на котором примирение и мир был основанием. Книга Левит, 3 и 7 главы. Это восстановление общения между Богом и человеком было указано фактом, что обои Бог и человек, священник и народ, участвовали в этой жертве. Имя Иегова Шалом, познанное Гедеоном, находит свое полное выражение и окончательное осуществление в Новом Завете. Бог назван Богом мира. Послание к евреям 13:20. Через Господа Иисуса Христа возможно пережить мир Божий, который превыше всякого ума. Филиппийцам 4:7. Это было доказательством Его Божества, что Иисус сказал Своим ученикам: «Мир мой даю вам». Иоанна 14 глава 27 стих. И что Он пригласил других: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Матфея 11 глава с 28 по 29 стих. Он тот, кто устроил ветры и волны и повелел: «Умолкни, перестань». Марка 4 глава 39 стих. Может даровать мир сердцу, несмотря на человеческую страсть похоти, зависть и эгоизм внутри и вокруг нас. Он действительно князь мира, обещанный издревле, Исаия 9 глава 6 стих. «Во время его рождения многочисленное воинство небесное пело, и на земле мир». Луки 2 глава 14 стих. Господь Иисус Христос стал посреди своих учеников в день его воскресения из мертвых и сказал им: «Мир вам!» Ибо он, исполняя прообраз, данный в Ветхом Завете, о жертве мирной, примирил с собою все кровью креста его. Колоссянам 1 глава 20 стих. Через Иегову и Иисуса мы входим в полноту и совершенство мира, большего, чем знал Гедеон. Поэтому апостол Павел произносит благословение на всех, кто доверился ему. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем». 2 Фессалоникийцам 3 глава 16 стих. Мы можем обладать, во-первых, миром с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Через Его смерть мы примирились с Богом. Римлянам 5 глава 1 и 10 стихи. Мы можем обладать и быть обладаемы дальше миром Божьим, который превыше всякого разумения, через полное и постоянное доверие, молитву и послушание. Филиппийцам 4 глава 6 по 9 стих. Нет продолжающегося или истинного мира без Бога. Иисус говорит, что придут тяжкие и опасные времена, и будет на земле уныние народов и недоумение. Люди будут издыхать от страха. Луки 21 глава с 25 по 26 стих. Однако Он говорит тем, кто вполне доверяется Ему, да не смущается сердце ваше. Тот же самый Иисус, который плакал о Иерусалиме, говоря: «О, если бы и ты, хотя все дней твой знал, что служить к миру твоему» — Луки 19 глава 42 стих — «однажды вернется на землю». Тогда это будет, что этот неспокойный мир познает мир на земле. До тех пор Иегова Шалом через Иегову Иисуса говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас. Мой мир я даю вам. Он действительно наш мир. Аминь».